победив таким настроением похоть, угодье и пространное питание, как не рабы уже плоти, мы будем признаны достойными вступить и в высшее противоборство, сразиться с нечистыми силами, которые обыкновенно вступают лично в борьбу, только уже с победителями. Таким образом, подавление плотских вожделений оказывается неким солиднейшим основанием всех браней. Не победив своей плоти, никто не может законно сражаться, а кто незаконно сражается, не венчается. Хочешь ли слышать истинного борца Христова, сражающегося по законному правилу ротоборства? Внимай. «Аз, — говорит он, — так утеку, не яко на неверное, так уподвязаюсь, не яко воздух бияй, но умерщвляю и порабощаю тело мое, да никак упроповедуя другим, сам не ключим буду». Видишь, как он в себе самом, то есть в плоти своей, как на твердейшем некоем основании установил главное дело ротоборства и весь успех борьбы совместил в одном измождении плоти и покорении тела своего. Аз говорит, так утеку, не яко на неверное. Не течет на неверное тот, кто, созерцая небесный Иерусалим, имеет в нем неподвижную мету, кое ему должно неуклонно направлять скорое течение сердца своего. Не течет на неверное тот, кто, забывая заднее, простирается в преднее, стремясь к предназначенной почести вышнего звания Божия о Христе Иисусе, куда устремляя всегда взор ума своего и куда спеша со всей готовностью сердца своего с уверенностью взывает: «Подвигом добрым подвязахся, течение скончах, веру соблюдох». И по элику сознавал, как неутомимо, с живейшим по всей совести рвением тек вслед вони мастей Христовых, и умерщвлением плоти успешно одержал победу в духовном ротоборстве, то с несомненным упованием наводит, говоря: «Прочее соблюдается ми венец правды, его же воздаст ми Господь в день он, праведный судья». А чтобы и нам открыть подобную надежду воздаяния, если в подвиге того же течения будем подражать ему, прибавил: «Не токмо же мне, но и всем возлюбившим явление его», провозглашая, что в день суда и мы сделаемся причастными его венцу, если, любя пришествие Христово, не только в коем он явится и не для нехотящих, но особенно то, в коем он всегда шествует святым душам, одержим победу в ротоборстве через умерщвление плоти. О сем последнем пришествии Господь говорит в Евангелии: «Аз и Отец мой приидем к Нему и обитель у Него сотворим». И еще: «Се стою при дверях и толку, аще кто услышит глас мой и отверзит двери, вниду к Нему, и вечеряю с Ним, и той со мною». Впрочем, апостол не один только подвиг течения совершенный им описывает, говоря: «Аз так утеку, не яко на неверное», что в особенности относится к устремлению ума и горячности духа его, коим он со всем жаром последовал Христу, с невестою воспевая вслед тебе воню мира твоего течем. Еще: «Прильпе душа моя по тебе», но свидетельствует, что он и в другом еще роде ротоборства одержал победу, когда говорит: «Так уподвязаюся, не яко воздух бияй, но умерщвляю тело мое и порабощаю», что, собственно, относится к приболезненным трудам воздержания, к телесному пощению и измождению плоти. Тут он представляет себя бодренным неким борцом со своей плотью, обозначая, что не напрасно давал ей удары воздержания, но что через умерщвление своего тела успел стяжать торжество победы, когда, укротив его бичами воздержания и измождив ударами пощения, доставил духу-победителю венец бессмертия и пальму нетления. Видишь законный порядок ротоборства? Усматриваешь исход духовных состязаний, как борец Христов, одержав победу над бунтовщицей и плотью и повергший ее некако под ноги свои, как великий триумфатор везется на победной колеснице. не на неверные течет он, так как уверен, что скоро внидет во святой град небесный Иерусалим. Так уподвизается, в постах, то есть, и умерщвлении плоти, не яко воздух бияй, то есть не яко напрасно дающий удар воздержания, потому что он ими не пустой воздух, но духов злобы, вращающихся в нем, поражал через умерщвление своего тела. Ибо кто говорит «не яко воздух бияй», тот дает разуметь, что не пустой и не порожний воздух поражает, но вместе и неких сущих в нем. По элику он, преодолев эти роды браней, то есть телом, снова вступал теперь украшенный многими победными венцами, то естественно стал подвергаться нападениям сильнейших врагов, и, восторжествовав над первыми из них завистниками, в благонадежии начал возглашать «несть наша брань к плоти и крови, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, духовом злобы поднебесным». Для борца Христова, пока он в теле, никогда не оскудевают случаи к получению пальм за ротоборство. Но чем более возвышается он успехами в своих побед, тем более сильный ряд ротоборств предлежит ему. Ибо после того, как победит он и покорит себе плоть свою, какие толпы супостатов, какие полчища врагов восстают против него, победоносного воина Христова, быв раздражены его победами. Это чтобы воин Христов, нежесть покоем мира, не стал забывать о славных боях своего ротоборства и, опустившись от бездействия в чувстве безопасности от врагов, не потерял охоты и мужества оказывать победные доблести, достойные высших наград. Итак, если не умаляясь, а возрастая в силе и мужестве, желаем достигнуть высших победных триумфов, то и нам следует в том же порядке проходить бранные подвиги и сначала совершить то, в силу чего можем с апостолом говорить: «Так уподвизаюся, не яко воздух бияй, но умерщвляю тело мое и порабощаю», а потом, когда возьмем верх в этом бое, вступить и в такой, по успехе в коем могли бы и мы опять с апостолом говорить: «Несть наша брань к плоти и крови, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, духовом злобы поднебесным». Ибо с этим мы никаким образом иначе вступить в ротоборство не можем, как после победы над плотью. И никогда не удостоимся мы испытать борьбу с духами, если все будем низлагаемы в борьбе с плотью и поражаемы в состязании с чревом. И по справедливости будет нам сказано от апостола с укором: «Искушение вас не достиже, точие человеческое». Монах, желающий достигнуть подвига внутренних браней, пусть наперед такую назначит себе и держит предосторожность, чтобы прежде уставом определенного и для всех общего часа подкрепления себя пищей и притом вне трапезы, отнюдь не позволять себе принять что-либо из пищи или питья, какая бы приятность и сладость их не манила к тому. Но и по окончании трапезы, да не допускает он себе дерзнуть на нечто подобное, хотя бы то в малейшей малости. Равно должно ему строго соблюдать время и меру сна, как уставом положено. И этого рода похотение с таким же рвением надо бы отсекать, с каким должны отсекать движение блудной страсти. Ибо кто не мог подавить излишние пожелания чрева, тот как сможет погасить рожжение плотского вожделения? И кто не мог укротить страсти явные и малые, кто как возможет победить тайны, проторгающиеся без свидетелей? Не внешнего врага надо бы нам бояться. Враг наш заключен в нас самих. Почему и ведется в нас непрестанно внутренняя война? Одержимы в ней победу, и все внешние брани сделаются ничтожными, и все станет у воина Христова мирно, и все ему покорно. Нечего будет нам бояться врага совне, когда то, что есть внутри нас, быв побеждено, покорится духу. Не должны мы верить, что нам для совершенства сердца и чистоты тела может быть достаточен один тот пост, который состоит в воздержании от видимых яств? Нет. К сему должен присовокупить еще и пост души, ибо и она имеет свои вредные яства, от коих, отучнев, впадает в обрывы сладострастия и без обилия телесного питания. Осуждение есть ее пища, и притом преприятная. Гнев также ее есть пища, хотя не такая легкая, а подчас вредная и даже смертоносная. Зависть есть ее пища, ядовито повреждающие ее соки и непрестанно мучающие ее несчастную счастливыми успехами других. Тщеславие ее есть пища, которая на время услаждает ее приятным вкушением, а после делает пустую, обнаженную и лишенную всякой добродетели, и оставляет бесплодную и неспособную приносить плоды духовные, и, следовательно, не только лишает воздаяния за безмерные труды, но и привлекает большие наказания.